Какие времена? Нет пророка. Хорошо, что магазины торгуют до полуночи. Все для человека. Последний аккорд был неистов. Глотка пересохла. Он сделал свое дело и уже не удивился, когда ему вручили пухлый конверт и попросили расписаться в ведомости. Как они вывалились из студии, как поймали такси, теперь уже не передать. Они вбежали в галерею Лафайет, в ярко освещенные его ароматные внутренности, где почти не было продавцов, да и публики-то, слонялись отдельные ленивые фигуры. Лихорадка не покидала Ивана Ивановича, напротив, даже усилилась. Леон шел следом и деликатно помалкивал. Иван Иванович первым делом углядел большую сумку, он взял ее и принялся набивать ее всем, что попадалось под руку. А под руку попадались предметы, не то чтобы необычные, но все по-западному изысканные, бросающиеся в глаза, просящиеся в руки. И вот он бросил в сумку красивую зубную щетку и еще одну, затем щетку для чистки одежды и щетку сметать со стола. Затем он уложил медный колокольчик с длинной ручкой, медово-позванивающей. «Зачем это все?» — мелькнула мысль, но тут же погасла. Затем ему досталась пара восхитительных оловянных солдатиков. «Как стыдно!» — подумал он. Несколько пар нейлоновых носков и пакет с женскими чулками. Леон едва поспевал за ним. Ремешок для часов, несколько пластмассовых зажигалок всех цветов радуги и одна прозрачная, и там в золотом бензине плавала восхитительная розовая обнаженная нимфа, непристойно улыбающаяся. Трусы, майки, альбом для фотографий, пластмассовый мухобойник, никелированный кофейничек, пачку фигурного мыла. Как стыдно, подумал он. Затем платье темно-зеленое с бледно-зелеными цветами для своей молодой жены, 6 чайных ложек из нержавейки, ножницы, набор парижских видов, пачку синих почтовых конвертов, баночку с консервированными мидиями. «Скоро закрывается», — спокойно предупредил Леон. И тут совершенно обезумевший Иван Иванович разглядел магнитофон. Маленький, самый современный, компактный, чуть побольше ладони. «Ой!» — задохнулся он. «Невероятно! Это то самое, вот это!» «А нужен ли он?» — поинтересовался профессор. «Да ты что!» — крикнул Иван Иванович. «У нас же этого нет! Это такая вещь!» В этом отделе был продавец. Он, понимающе кивнул и принялся быстро орудовать, готовя магнитофон к продаже. Вставил батарейки, какую-то кассету, нажал кнопку, послышалась музыка. Громче, тише. При этом он что-то говорил, показывал. Леон кивал. Наконец драгоценная штучка перешла к Ивану Ивановичу. Он ее, естественно, в сумку укладывать не стал, а понес в руке, прижимая к груди. Они посчитали оставшиеся деньги. Что-то около 100 франков. Ивану Ивановичу показалось, что Леон посматривает на него с насмешливым недоумением. «Как стыдно!» — подумал он и побежал по проходу, хватая что ни попадя, и стремительно растратил все до основания. Сумка была забита доверху. Он умудрился втиснуть в нее еще пакетик с жареными фисташками, несколько шариковых ручек, машинку для скрепления бумаг, связку обувных шнурков почему-то. И вот они вырвались из магазина и шумно вдохнули апрельского воздуха. И тут случилось самое ужасное. Иван Иванович как-то неловко развернулся и выпустил из рук драгоценный аппарат. Магнитофон упал на асфальт. Звук был мягкий, благодаря кожаному футляру. «О-о-о!» — тоненько вскрикнул Иван Иванович и прислонился к дверному косяку. Профессор ловко поднял магнитофон. Попробовал включить, магнитофон не действовал. Иван Иванович стонал в отчаянии. «Ну ничего», — сказал Леон, — Не отчаивайся. Что-нибудь придумаем. Ничего. Черт с ним. Ты знаешь, мы с женой скоро приедем в Москву и привезем тебе такой же. Идем. «Какой я болван!» — простонал Иван Иваныч. «Какое жалкое ничтожество!»